Глава 41. Кто ты? Припомнив девиз всем известной Скарлетт, я решила выспаться и подумать обо всем этом завтра. Вот только утром ничего не изменилось. Гениальная идея ко мне в голову не пришла. Кандидат на роль мужа в дверь не постучался. Ну, были и плюсы. Дядюшка в мою комнату тоже не ломился. Проигнорировав очередную потасовку между Люси и Фубликом, я привела себя в порядок и пошла работать. «Скоро вернусь», – строго произнесла я перед тем, как выйти в коридор. «Полюк». «Залюк», – хором ответили фамильяры, подозрительно притихнув. Я даже у двери немного постояла, прислушиваясь, но из комнаты не доносилось ни звука. Оставалось надеяться, что они прониклись моим настроением и решили не добивать. Ведь если меня заберут, они вернутся на свои места. Фублик в кладовку, а Люся... О, а может и нет. Ведь Фублия по документам принадлежит мне. Нужно как можно скорее оформить излыдня. А то мало ли. Уборка много времени не заняла. Я быстро привела в порядок коридор, шустро пробежалась по комнатам, за которые отвечала. Единственная заминка произошла у покоев Валька. Я не хотела с ним встречаться. Боялась, что не смогу сдержаться и выскажу ему все, что думаю на тему его вмешательства в мою личную жизнь. Запрещает он, видите ли, сыну мельника жениться на мне. Да кто он такой? Мезальянс, говорит. Недопустимо. Мое предложение противоречит вековым устоям. А коту, значит, с драконами можно. Себя бы начал. Точнее, со своего происхождения. А потом бы уже лез в жизни простых смертных. Я так разозлилась, что в его комнате почти не убиралась. Так, смахнула немного пыль и ушла, гордо цокая набойками маленьких каблучков. Тем более, что планы на день у меня уже появились. Смысл мне здесь задерживаться? К себе я вернулась, не растеряв решительный настрой. «Так, мальчики и девочки», – грозно произнесла я, подходя к столу и начиная собирать свои шпаргалки. «Людмила, сейчас мы пойдем тебя регистрировать». Где находится тот кабинет, в который меня водила Араделис, я помнила. Расшифровка алфавита у меня есть, так что я справлюсь. «Залюк, залюк». С сомнением протянула Люся, наблюдая за моими сборами. «Нет смысла оттягивать», – ответила я цветочку. «Может, сегодня сюда явятся мои любимые родственники и...» Я замолчала, вздрогнув от стука в дверь. «Не успели», – прошептала, выронив на пол листы. Руки задрожали, стук повторился. Я молчала. «Может, дядюшка решит, что меня нет дома?» «Леди Юстина!» «Тьфу!» – выдохнула я с улыбкой, крикнув. «Входи, Эдрик!» – напугал. «Злюк?» – оскалилась Люся. Стоило мужчине открыть дверь и нерешительно замереть на пороге, не сводя глаз с моего цветочка. «Люся, это Эдрик, он наш друг!» – представила я ей молодого человека. «Друзей мы не едим!» «Злюк!» Убрав зубы, Люся демонстративно отвернулась, потеряв к незваному гостю интерес. «Эдрик – это Людмила», – продолжила я формальное знакомство. «Она самый красивый цветочек на свете». «Очень приятно познакомиться», – прошептал он в ответ, продолжая стоять в дверях. «Я пришел с твоим процентом по сделкам и за секретом. Можно?» «Нужно», – кивнула я. «Проходи, пожалуйста, и дверь закрой». Нервно улыбнувшись, я присела на корточки и начала собирать свои списанные листочки с пометками по местному языку. Напугал меня. Я уже решила, что все, дядюшка приехал. И прости за вчерашнее. Я... Ничего страшного. Присев рядом, он начал помогать мне. Считай, что ничего не было. Он замолчал, смотря на алфавит с моими пометками в виде русских букв. «Любопытно». «Это...» – начала я оправдываться, стушевавшись под его пристальным взглядом. «Впервые я видела Эдрика таким грозным и серьезным. Я не умею писать и читать. Роделис, то есть леди Таноя, учит меня. Вот. Какая знакомая история. Едва слышно протянул он, улыбнувшись. Впрочем, лицо его практически мгновенно стало серьезным. Постарайся быстрее выучить. И чтобы больше никто не видел подобных заметок. И таким тоном это было сказано, что я прониклась. И кивнула, прижав к груди собранные листы. Лишь когда Эдрик достал скальпель и начал срезать со стены паутину, поинтересовалась. «А где ты видел подобное?» «У отца был знакомый», — сбился парень, обернувшись на меня и улыбаясь. «Не бери в голову». «Какие интересные у твоего отца знакомства!» Сглотнув, я понизила голос до шепота. «И неграмотные люди, и драконы». «Валарион вчера ведь так и сказал, когда отчитывал его. Мол, что подумает ваш папенька? А я не придала этому значения, злясь на вмешательство Валька. Но сейчас... Какое дело мельнику до брака его сына с аристократкой? Да он прыгать от счастья должен. Но все звучало так, что это я не пара Эдрику, а не наоборот». «Кто ты?» – выдохнула я. На мои действия отреагировали фамильяры. Люся вылезла из горшка и приняла боевую стойку, как у боксера. Фублик зашипел, чуть высунувшись из-под кровати, тоже выражая готовность пульнуть в Эдрика паутиной и зафиксировать его на стене. И, разумеется, молодой человек это заметил. Замер и тихо поинтересовался у меня. «А ты?» «Я?» Мне пришлось прочистить горло, чтобы голос звучал ровно. «Леди Юстина Маргарита Элейн». «А я Эдрик из Синдибории, сын простого мельника и студент первого курса факультета целителей», — с нажимом произнес он. «Ты куда-то собиралась?» «Зарегистрировать Людмилу», — повела я плечом. «Одна?» — уточнил он, чуть приподняв брови. «И что здесь такого?» — насупилась я. «Документы я бы сумела прочитать, просто не так быстро. И подписать». «Я имел в виду, как ты собираешься тащить Людмилу», — пояснил Эдрик, примирительно подняв ладони. «Она сама может идти». «Злюк». «Не может», — хором ответили мне Эдрик и Люся. «Но она же ходила», — попыталась возмутиться я, но мне снова не дали договорить. Людмила начала указывать листочками в сторону окна, а Фублик что-то победно плюпал, словно усмехаясь надо мной. «Корни любого растения очень чувствительны к свету», — пояснил мне очевидный Эдрик. «Ваш предыдущий поход», — подобрал он слово, — «был ночью, а сейчас день». «А ночью администрация не работает, да?» — без особой надежды уточнила я. «Я помогу». Успокоил меня Эдрик, доставая из кармана бархатный мешочек и отсчитывая оттуда монеты. «Твоя доля». «Спасибо», – прошептала я. «Листы убери», – распорядился он, приближаясь к Люсе и с почтением спрашивая у нее. «Людмила, вы позволите взять вас на руки?» «Злюк». Смущенно отозвалась она, всем видом показывая, что позволяет. Какая девочка откажется от того, чтобы красивый мужчина носил ее на руках? Никакая. Даже я не была против. Но, к сожалению, меня таскают, лишь перекинув через плечо. И не красивые мужчины, а один наглый, заносчивый, вредный, самовлюбленный и жадный сын кота –